Письмо 65. 12 декабря 1952 года. Христос посреди нас. Ты пишешь о своих болезнях, что они посланы Богом за грехи твои. Нет, не так надо думать. Судьбы Господни непостижимы, и наш ограниченный умишко не может понять их, кому какие болезни и скорби даются Богом, нам, грешным. Однако знай, что все ее доли плачевной временной жизни миновать их не можем. Умудри тебя, Господи! Не представляй Бога очень строгим судьей и карателем. Он очень милостивый, принял нашу плоть человеческую и пострадал, как человек, не ради святых, а ради грешников, подобных нам, с тобой. Отчаиваться не надо, ибо нет греха, превышающего Божие милосердие. Отчаяние всегда дьявол наносит, его слушать не надо». Старайся по возможности исполнять заповеди Господни, не осуждай никого ни в чем, и не будешь осуждена. Если будешь следить за собой, конечно, найдутся грехи, которые не дадут причины осуждать других. Еще чего себе не желаешь, того и другим не делай, и прочие евангельские заповеди. Еще пишешь, что раньше молилась лучше, а теперь не слышу, как стучит Господь в сердце. Тоже не так думаешь. Раньше у тебя молитва была мечтательная и думала о себе нечто такое, а теперь стала понимать маленько. Вот и увидела себя, какая ты стала. Человек, чем к Богу больше приближается, тем больше видит себя грешнее. Святой Петр Дамаскин пишет: «Если человек увидит свои грехи, аки песок морской, то в этом состоит здравие души». Вот степень святых. Они опытные в духовной жизни, а люди хотят увидеть себя исправными во всем. Конечно, хорошо бы поговорить лично о духовной жизни, ибо в письме трудно писать о тонкостях в духовной жизни. «Благодари Бога, что Он по Своей благости избавил тебя от ненависти к родителям твоего мужа. И впредь старайся ни на кого не иметь вражды, ибо от ближнего зависит жизнь и смерть». Святой апостол Павел, перечисляя степени святых, сравнивает одних солнцу, других луне, а иных звездам. А звезды имеют большую разницу между собой. Но нам бы с тобой быть хоть и малюсенькой звездочкой, но на том же небе. А если что и стрясется по человеческой немощи, унывать не надо. Смиримся, сознаем свою немощь и покаемся. Человеку свойственно падать, а дьяволу не каяться. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Аминь.